Раздел четвертый. Грозу толкуют по-разному. Одни говорят, это Перун ратится против змея, вновь выползшего на разбой. Молния — золотой блеск секиры, разящий без промаха. Гром — эхо ударов. Другим гроза кажется свадьбой неба с землей. Быстрые молнии пронзают большое тело земли, порождая ликующую бессмертную жизнь. И стонет, гремит смятый воздух от сладкой муки любви. О грозе хорошо рассуждать тихим вечером, а лучше всего зимой у печи. Но не в бурю, когда разражается над головой то ли свадебный пир, то ли смертная битва, а ты только ждешь, чтобы пала на виноватую голову десница гневного бога. Я все-таки выискала сухое местечко под елью, отвоевавшей у мхов немного крепкой земли. Ель была вроде той, что осталось ждать меня дома. С таким же шатром у корней и плотными лапами, непроницаемыми для дождя. Я заползла под них, словно в пещеру, и села возле ствола, положив меч рядом с собой. Вся вселенная, выстроенная богами вокруг могучего древа. И неспроста на рассвете времен люди получше нас именно так уряжали дома. И если верно, будто у каждого есть свой собственный мир, мой мир тоже стоял деревом, и дерево это была ель. Никогда-то она меня не подводила. Ту, прежнюю елку, я числила своей кровной сестрой. Было дело однажды, скользнула рука с ножом, резавшим сало, и нож воткнулся в кору, извлек малую каплю смолы. Как же я перепугалась тогда! Не чаяла загладить обиды, мигом смахнула кусочек собственной кожи, прикрыла дереву ранку. И елочка не затаила темного зла, еще ласковее с тех пор меня принимала. Я молча смотрела во влажные зеленые сумерки, стискивая ладонью громовое колесо и прижимаясь к стволу, сохранявшему смолистое утреннее тепло. Необъятный ствол гудел и стонал. Высоко надо мною его раскачивала и гнула гроза. Вниз, на дно густой корбы, слетали глухие отзвуки бури, удары тяжкого грома и всполохи лилово-белых зарниц. Перун меня все-таки пощадил. Его колесница ломала величественные деревья, медленно удаляясь. Мое осталось нетронутым. Золотобородый бог не хотел моей гибели. А может, предупреждал? Я покосилась на меч, мутновато мерцавший в потемках. Сколько мечтала я слушать безудержную грозу, обнявшись под елкой с тем, кого я всегда жду. Но не шел и не шел ко мне суровый мой оденец, ведать не ведал, что ради него я из дому сбежала, воином стать решилась ради него. Вот с кем за все муки выпало коротать лесное ненастье с железным мечом. Я погладила длинное лезвие, ничем не заслужившее обиды, и отвернулась. Комары садились мне на руки и на босые ступни, лезли в лицо, совали носики между нитей одежды. Бестолку все время нянчить разные победушки, но иногда нельзя удержаться. Я закрыла глаза и вспомнила дом. Меня редко радовали такие воспоминания. По смерти деда там вправду случалось немного веселого. Но тут откуда-то поднялось, встало перед внутренним оком, как я была маленькой и болела, лежала простуженная, жестоко соднящим горлом и ледяными почему-то ногами. И мать напуганная кутала меня в одеяло, варила с травами молоко, шептала над ним. Ласковый кот приходил меня согревать, сворачивался то у шеи, то на животе. Дедушка мазал мне между ключицами, растопленным воском, чтобы не кашляла. А однажды к ужасу матери взял и рассказал ту самую баснь. «Как же мы все тогда любили друг друга», — подумала я, сдувая с себя и убивая на себе комаров. «А сестренки? Хоть и белена. Дом. Он и есть дом. Ничто его не заменит. Почему-то вблизи этого не разглядеть, только издалека, когда утратишь. И наверняка самому заскорузлому кметю, давно потерявшему счет убитым врагам, даже ему нет-нет, да и вспомнится родная изба. Нет-нет, да и выплывет из-под других памятей о дружинных домах, о знаменитой добыче. Я насторожилась, склонила голову, слушая затихающий дождь. Показалось, будто в шуршании капель вплелись чьи-то шаги. Шорох не повторился. Я снова откинулась к дереву и тут обнаружила. Моя рука сама без отдельной на то мысли успела схватиться за меч. Вот так. Скоро я безоружная сама себе голой буду казаться. Не того ли хотела? А может, покуда не поздно, все бросить и кинуться домой? Зачем бы мне это, подумала я с изумлением. Оружие, воинский пояс и черепа датчан над воротами. Покуда цела голова на плечах, покуда сама ничего еще не натворила такого, чтоб вскрикивать по ночам. Дома свое, дома дедушкина могила, дома водяные с омутниками и те за меня встанут. Дома все уж как-нибудь обойдется. Дождь кончился. Тяжелые капли еще срывались с вершин, звонко плюхались в болотную воду. А под елкой что рассвело? Снаружи глянуло из-за туч умытое солнце. Я еще раз прислушалась. Нет никого. Я осторожно раздвинула мокрые лапы и вылезла. «Спасибо, доброе», — поклонилась я елке. Дерево кивнуло и вылило мне за шиворот пригоршню чистой воды, пахнувшей молодой хвоей и свежестью. Я взяла меч и пошла дальше по мягкому зеленому мху, обнимавшему ноги до щиколоток. Пасмурным днем, особенно осенью, в болотистой корбе хоть удавиться. Походишь-походишь между осклизлыми, позеленевшими, голыми снизу стволами, по каким-то гнилым жердям, проваливающимся под ногой, и покажется, будто лешие в сотый раз вывели к тому же самому дереву. И завертится над головой косматое серое небо, ни света, ни радости, лишь сиплое перебранка ворон. Совсем иначе летом после грозы. Стояло вокруг нарядное войско в блестяще зеленых кольчугах. На кончике каждой хвоинки висела по капле, и каждая капля хранила в себе опрокинутый мир. Между вершинами еще летели сизые клочья, и по лесному ковру проносились в стремительной пляске пятна и полосы неугасимого света. Пернатая жизнь в тысячу голосов гремела вокруг, прославляя воскресший солнечный праздник. И если бы встретился леший, наверное, он бы спросил, далеко ли иду, и ласково проводил. В корбе не очень побегаешь. Я шла, оступаясь, хватаясь за ветки и держа меч наготове. В изумрудной мякоти за мной оставались глубоко впечатанные следы. Кто сказал, что Перун всегда был воинским богом? В начале времен его гром ликовал и славил новую жизнь, зарождавшуюся под теплыми ливнями. И стал страшен только тогда, когда выполз чешуйчатый ворог и погубил, похитил любовь.